Глава 24. Плен. «Я пленник ваш. Со мною поступайте, как ваше благородство вам велит. И помните, случайности войны когда-нибудь и вас поставить могут в ряды печальных пленных». Неизвестный автор. Схватка между шварцрейтерами и бургундцами длилась очень недолго, и черные всадники были обращены в бегство благодаря лучшим коням, лучшему вооружению и боевому порядку отряда Крефкера. Не прошло и 5 минут, как граф де Крефкер, обтирая окровавленный меч о гриву коня, уже возвращался к опушке леса, откуда Изабелла наблюдала за сражением. Часть его отряда следовала за ним, другая бросилась в погоню за неприятелем. «Стыд и срам, что оружие рыцарей и дворян оскверняется кровью этих грязных свиней», — сказал граф. С этими словами он вложил меч в ножны и продолжал. «Ваша родина встретила вас довольно сурово, прекрасная кузина, но странствующие принцессы должны быть готовы ко всяким приключениям. Хорошо еще, что я подоспел вовремя, потому что, могу вас уверить, черные всадники питают так же мало уважения к графской короне, как и к чепцу простой крестьянки. А ваша свита едва ли была бы в состоянии вас защитить». «Граф», — сказала Изабелла, — «позвольте мне спросить вас без всяких предисловий. Должна ли я считать себя пленницей, и куда вы думаете меня отвезти?» «Вы сами знаете, неразумное дитя, как бы я вам ответил, будь на то моя воля. Но в последнее время вы и ваша сумасбродная сваха-тетушка так широко расправили свои крылышки, что, боюсь, теперь вам придется на время сложить их и даже посидеть в клетке. Я же, со своей стороны, считаю своим долгом, печальным долгом, поверьте, доставить вас в Перрону ко дворцу герцога Карла. Я сдам начальство над этим отрядом моему племяннику, графу Стефану, а сам буду вас сопровождать, так как думаю, что в ваших переговорах с герцогом вам понадобится посредник. Надеюсь, этот молодой повеса справится со своими обязанностями». «С вашего позволения, дядя», — перебил его граф Стефан, — «если вы сомневаетесь в моей способности командовать воинами, отчего бы вам не остаться самому при отряде, а я стал бы слугой и защитником графини Изабеллы де Круа». «Конечно, племянничек, твоя поправка моего плана очень недурна», — ответил де Крефкер, — «но пусть уж будет так, как я решил. Только потрудись хорошенько запомнить, что твои обязанности будут заключаться отнюдь не в охоте на этих черных свиней, занятиях, которому ты, кажется, почувствовал особое призвание, а в том, чтобы собрать и привести мне точные сведения о положении дел в Льежском округе, откуда до нас стали доходить такие странные слухи. Пусть человек 10 едут за мной, остальные же вместе со знаменем останутся под твоим начальством». «Еще минуту, кузен», — сказала графиня Изабелла. «Разрешите мне, становясь вашей пленницей, хотя бы выговорить свободу для тех, кто делил со мной мою злую судьбу? Позвольте этому молодцу, моему верному проводнику, вернуться беспрепятственно в свой родной город Льеж». Граф де Крефкер бросил проницательный взгляд на честное круглое лицо Ганса Гловера и сказал: «Парень, кажется, в самом деле безобидный. Он может доехать с отрядом моего племянника до того места, где они остановятся, а там пусть отправляется на все 4 стороны. «Не забудь передать мой привет доброй Гертруде», — сказала графиня, обращаясь к проводнику, и, сняв с шеи нитку жемчуга, подала ему со словами: «Попроси ее принять эту вещь на память об ее несчастном друге». Честный Ганс взял жемчуг и, отвесив неуклюжий поклон, с искренней признательностью поцеловал прекрасную руку графини, нашедшей средство с такой деликатностью отблагодарить его за оказанную услугу. «Хм, сувениры и знаки дружбы», — пробормотал Крефкер. «Ну-с, нет ли у вас еще каких просьб, прекрасная кузина. Говорите скорее, время есть. И ехать. Только одна, — сказала графиня, смутившись. Будьте благосклонны к этому молодому дворянину. Снова протянул граф, бросая на Квентина такой же проницательный взгляд, каким он удостоил Ганса Гловера, но на этот раз, по-видимому, остался гораздо менее доволен результатом осмотра. Да-да, это клинок другого закала. И позвольте вас спросить, прелестная кузина, — продолжал он, передразнивая замешательство Изабеллы, — чем, собственно, этот слишком молодой дворянин заслужил с вашей стороны такое внимание? — Он спас мне жизнь и честь, — сказала графиня, краснея от стыда и досады. Квентин тоже весь вспыхнул, но то была краска негодования. Тем не менее он благоразумно сдержался, боясь еще больше испортить дело. «Жизнь и честь», — повторил граф де Крефкер. «Вот как». «Да. А, по-моему, прекрасная кузина, вам не следовало ставить себя в такое положение, которое налагает на вас подобные обязательства по отношению к этому слишком молодому дворянину. Но что было, то было. Пусть этот юноша, если звание ему дозволяет, сопровождает нас. Я о нем позабочусь. Только предупреждаю, что на будущее время я буду сам охранять вашу жизнь и честь, а для молодого дворянина постараюсь найти более подходящее занятие, чем обязанность тела-хранителя при странствующих девицах. Позвольте заметить, граф, — сказал Квентин, не в силах долее молчать, — чтобы впоследствии вам не пришлось пожалеть о вашем пренебрежительном отношении к совершенно чужому и неизвестному вам человеку, что мое имя Квентин Дорвард, и что я стрелок шотландской гвардии, в которую, как вам известно, принимают только дворян и вообще людей благородного происхождения. Целую ваши руки и благодарю за ценные сведения, господин Стрелок, — ответил граф Крефкер тем же насмешливым тоном. — Не будете ли вы так добры выехать со мной вперед? В то время как Квентин исполнял приказание графа, имевшего в настоящую минуту, если не право, то власть приказывать ему, он заметил, что графиня Изабелла смотрит ему вслед с такой тревогой и нежным участием, что на глазах у него невольно выступили слезы. Но он вовремя вспомнил, что должен показать себя мужчиной в глазах графа Крефкера, который лучше, чем любой французский или бургундский рыцарь, был способен поднять на смех всякий намек на любовь и любовные страдания. Поэтому он решил, не дожидаясь вопросов со стороны графа, начать с ним разговор таким тоном, который показал бы ему, что он, Квентин, заслуживает лучшего обращения и большего уважения, чем то, какое граф, по-видимому, намеревался оказывать ему, задетый, быть может, открытием, что какой-то ничтожный шотландский стрелок удостоился доверия его знатной богачки-кузины. «Граф де Крефкер», — сказал Квентин сдержанно, но решительно, — «позвольте мне вас спросить, прежде чем мы начали разговор, свободен ли я или должен считать себя вашим пленником?» «Тонкий вопрос», — заметил граф, — «на который я могу, в свою очередь, ответить только вопросом. Как вы полагаете, воюют теперь между собой Франция и Бургундия или находятся в мире?» «Во всяком случае, граф, вам это лучше знать, чем мне», — ответил Квентин. «Я давно уже оставил французский двор и с тех пор не имел оттуда известий». «Вот, видите, как легко задавать вопросы и как трудно на них отвечать», — сказал граф. «Знаете же, что я и сам не могу решить эту загадку, хоть и провел при дворе герцога в Перроне всю последнюю неделю и даже больше. А так как от решения ее зависит, будете ли вы свободным человеком или нет, то в настоящую минуту я должен считать вас своим пленником. Тем не менее, если вы были действительно полезны моей родственнице, если вы служили ей верой и правдой, и если вы чистосердечно ответите на вопросы, которые я вам сейчас предложу, ваше положение улучшится. Графиня де Круа может быть лучшим судьей в том, насколько я был ей полезен, и потому прошу вас спросить об этом ее. Что же касается правдивости моих ответов, то вы будете судить о них сами, когда предложите мне ваши вопросы. «Ого, как гордо!» — пробормотал граф. «Совсем как подобает молодчику, который носит на шляпе бант своей дамы и считает необходимым говорить со всеми свысока, из почтения к драгоценному обрывку шелка и мишуры. Прекрасно, молодой человек. Надеюсь, вы можете без всякого ущерба для вашего достоинства ответить мне, давно ли вы состоите при особе графини Изабеллы де Круа?» «Граф де Крефкер», — сказал Квентин, — «если я и отвечаю на вопросы, задаваемые таким недопустимым тоном, то только потому, что боюсь, как бы мое молчание не было истолковано в оскорбительном смысле для той, которую мы оба должны уважать. Я сопровождаю графиню Изабеллу со дня ее отъезда из Франции во Фландрию». «Ого! Другими словами, с тех самых пор, как она бежала из Плесси-Ле-Тур. И как стрелок шотландской гвардии вы сопровождаете ее, конечно, по особому приказанию короля Людовика». Хотя Квентин не чувствовал себя обязанным французскому королю, который, замышляя отдать графиню Изабеллу во власть Гильома де Лемарка, рассчитывал, по всей вероятности, что молодой шотландец будет убит, защищая ее, юноша все же считал себя не вправе обмануть доверие Людовика, искреннее или притворное, все равно, и потому ответил, что для него было достаточно приказаний его ближайшего начальника, и что он ни о чем больше не расспрашивал. «Довольно и этого», — сказал граф. «Все мы знаем, что король не позволит начальникам своей стражи рассылать стрелков рыскать по белу свету в качестве телохранителей, сопровождающих странствующих принцесс, если у него нет при этом какой-нибудь политической цели. Да, трудненько теперь будет королю Людовику утверждать, что он ничего не знал о бегстве графинь де Круа после того, как станет известно, что их сопровождал стрелок его гвардии. Куда же, позвольте спросить, господин стрелок, был направлен ваш путь?» «В Льеж, граф», — ответил Квентин, — «ибо дамы хотели отдаться под покровительство покойного епископа». «Покойного?» — воскликнул граф де Крефкер. «Разве Людовик де Бурбон умер?» «Герцог ничего не знал о его болезни. Когда же и от чего он скончался?» «Он покоится в кровавой могиле, граф, если только убийцы погребли его останки». «Убийцы? Пресвятая Матерь, но это невозможно, молодой человек! Я собственными глазами видел, как совершилось это злодейство. Видел и много других ужасов, граф». «Видел и не защитил!» — воскликнул граф. «Вы должны были поднять весь замок против убийц. Да знаете ли вы, что видеть такое преступление и не воспрепятствовать ему — это гнусное святотатство!» «Короче говоря, граф, — сказал Дорвард, — прежде чем совершилось это убийство, замок был осажден и взят злодеем Делемарком с помощью восставших жителей Льежа». «Я поражен как громом, — сказал Крефкер. — Льеж восстал. Шонвальд взят. Епископ убит. О, вестник несчастья! Никто еще никогда не приносил столько горестных новостей. Говори, знал ты о восстании, о приступе, об убийстве этом? Говори, ты стрелок любимой гвардии Людовика, а все это дело его рук. Он и никто другой направил эту стрелу. Говори же, или я велю разорвать тебя на части». «Если даже вы это сделаете, граф, Вы тогда не вырвете у меня признаний, недостойных чести шотландского дворянина. Я знал об этих злодействах не более вас. Я так далек от участия в них, что боролся бы с злодеями до последнего издыхания, будь у меня хоть какие-нибудь средства для борьбы. Но что я мог сделать? Их были сотни, а я один. Главной моей заботой было спасти графиню Изабеллу, что, к счастью, мне удалось. И все-таки, будь я поближе к тому месту, где бедный старик был так бесчеловечно убит, я отстоял бы его седую голову или отомстил за нее. Во всяком случае, я громко выразил свое негодование и этим предупредил дальнейшие ужасы. «Я верю тебе, юноша», — сказал граф. «Ты не в том возрасте и не такая у тебя натура, чтобы тебе можно было поручить подобное кровавое дело, хоть ты и достаточно навострился по части охраны дам. Но бедный, бедный благородный епископ убит в своем собственном мирном жилище, где он так часто принимал странников с истинно христианским милосердием и княжеской щедростью. Убит чудовищем, кровожадным злодеем, не побоявшимся осквернить дом, где он вырос, не побоявшимся обогреть руки кровью своего благодетеля. Но или я не знаю Карла Бургундского, или его месть не замедлит разразиться так же неумолимо и жестоко, как жестоко и бесчеловечно было самое преступление. Нет, я не хочу сомневаться в правосудии Божием. Если же убийца не будет наказан... Тут граф выхватил меч, ударил себя в грудь обеими руками в железных рукавицах с такой силой, что зазвенела кольчуга, потом поднял их к небу и торжественно продолжал. «Тогда я, Филипп Крефкер де Корде, даю клятву милосердному Богу, святому Ламберту и трем кёльнским царям, что у меня не будет других помыслов, кроме мщения за смерть благородного Людовика де Бурбона. Я отомщу его убийцам, где бы я их ни нашел, в лесу или в поле, в городе или в селении, в горах или в долине, при королевском дворе или в храме Господнем. Обрекаю на это все мое достояние, земли и замки, друзей и вассалов, мою жизнь и честь. И да помогут мне Бог, святой Ламберт Льежский и трое кёльнских царей». Облегчив свою душу этой клятвой, граф де Крефкер мало-помалу опомнился от изумления и ужаса, в который привел его страшный рассказ о трагедии, разыгравшейся в Шонвальде, и принялся расспрашивать Квентина о подробностях ужасного злодеяния, которое Квентин, не имевший ни малейшего желания выгораживать де ля Марка, передал графу с полной откровенностью. «Но эти слепцы, эти непостоянные, вероломные твари, эти льежцы!» В бешенстве воскликнул Крефкер. «Как они могли? Как решились вступить в союз с таким беспощадным разбойником и убийцей? Как они осмелились умертвить своего законного государя?» Здесь Дорвард поспешил сообщить разгневанному бургундцу, что жители Льежа, или, по крайней мере, лучшие из них, хоть и возмутились против своего епископа, но не имели, по-видимому, намерения содействовать гнусному замыслу де ля Марка, что, напротив, если бы это было в их власти, они бы никогда не допустили этого убийства и были поражены ужасом, когда оно совершилось. «Не говори ты мне об этом лживом, подлом сброде!» — воскликнул Крефкер. «Когда они восстали против государя, единственный недостаток которого заключался в том, что он был слишком добрым господином для этих неблагодарных рабов, когда с оружием в руках они ворвались в его мирный дом, что они могли замышлять, если не убийство? Когда они вступили в союз с диким орденским вепрем, известнейшим злодеем во всей Фландрии, что другое могли они иметь в виду, кроме убийства, которое он сделал своим ремеслом? И, наконец, не сам ли ты сказал, что убийство совершено рукой одного из этих мерзавцев?» Нет, я еще надеюсь увидеть при свете их собственных пылающих домов каналы их города, переполненные кровью. Убить? И кого же? Такого доброго, такого великодушного, благородного человека. Другие ленники бунтуют от бедности, из-за тяжелых налогов, а эти наглецы просто бесятся с жиру. И граф снова отпустил поводья своего коня и в отчаянии заломил руки в стальных негнущихся рукавицах. Квентин понимал, что горе Крефкера еще усиливалось благодаря его старой дружбе с епископом, и потому молчал, уважая его скорбь, которую боялся растравить каким-нибудь неуместным замечанием, а смягчить все равно был не в силах. Но граф вновь и вновь возвращался к этой тягостной теме, засыпая Квентина вопросами о смерти епископа и взятии Шонвальда. Вдруг, словно что-то припомнив, он спросил, что сталось с графиней Амелиной и почему ее нет с племянницей. «Я спрашиваю о ней не потому, — добавил граф с презрением, — чтобы считать ее отсутствие большой потерей для графини Изабеллы, ибо, хоть она ей и тетка, и в сущности добрая женщина, но нигде никогда, я думаю, не сыскать такой сумасбродной дуры. Я убежден, что ее племянница, которую я считал всегда скромной и порядочной девушкой, никогда не решилась бы на этот дурацкий побег из Бургундии во Францию, если бы не ее взбалмошная, безмозглая старая тетка, которая только и думает, как бы ей кого-нибудь сосватать или самой выскочить замуж». Какая возмутительная речь для слуха влюбленного. Бедный юноша. Быть принужденным, выслушивать подобные вещи, сознавая, как смешна и бесполезна была бы всякая попытка с его стороны убедить графа, хотя бы с оружием в руках, что он совершает преступление, говоря о графине Изабелле, об этой жемчужине ума и красоты, только как о скромной, порядочной девушке. Подобные качества можно найти и у какой-нибудь загорелой крестьянки, погоняющей на пашне валов своего отца. И как только осмелился граф допустить, будто она могла поддаться влиянию своей сумасбродной, взбалмошной тетки. Нет, такая клевета не должна пройти ему безнаказанно. Но открытое, хотя и строгое лицо де Крефкера и явное презрение его к тем чувствам, которые наполняли сердце молодого человека, заставили Квентина сдержаться. Не потому, что он испугался военной славы графа, напротив, эта слава могла бы только возбудить в нем желание помериться с ним силами, но из боязни показаться смешным, ибо насмешка — самое страшное оружие для всех энтузиастов, оружие, которое не только удерживает их от многих нелепостей, но подчас даже и благородные порывы душит. Под влиянием этого страха вызвать не гнев, а насмешку, Квентин, хотя и с горечью в сердце, отвечая графу, ограничился довольно бессвязным рассказом о бегстве графини Амелины из Шонвальда в самом начале осады. Впрочем, он и не мог рассказать об этом событии более обстоятельно, не выставив в смешном виде близкую родственницу Изабеллы, а, может быть, и себя самого в качестве предмета ее запоздалых надежд. В заключении своей запутанной речи он рассказал о дошедшем до него слухе, будто бы графиня Амелина попала в руки Гильома де ля Марка. «Надеюсь, что святой Ламберт внушит ему мысль жениться на ней», — сказал Крефкер, — «и кажется, он вполне на это способен ради ее мешков с деньгами, точно так же, как способен перерезать ей горло, когда он ими завладеет или когда содержимое их истощится». Затем граф принялся выпытывать у Квентина подробности путешествий двух дам. Он расспрашивал, как они себя держали в дороге, где останавливались, кто их сопровождал, в каких отношениях они были с ним самим во время пути и так далее, так что, отвечая на эти щекотливые вопросы, оскорбленный и раздосадованный юноша не мог скрыть своего смущения от опытного воина и придворного, который резко оборвал свой допрос и отъехал от Квентина, заметив на прощание: «Хм, да, Так оно и есть, как я думал, во всяком случае, с одной стороны. Надеюсь, что хоть та, другая, не потеряла рассудка. Позвольте вас просить пришпорить коня, господин Стрелок, и выехать вперед, пока я переговорю с графиней Изабеллой. Кажется, я узнал от вас достаточно, чтобы беседовать с ней обо всех этих прискорбных обстоятельствах, не тревожа ее деликатности, хотя, быть может, мне и пришлось слегка задеть ваши чувства. Еще минуту, молодой человек. Одно слово, прежде чем мы расстанемся. Мне кажется, вы совершили весьма счастливое путешествие по волшебной стране грез, полное героических приключений, розовых надежд и несбыточных мечтаний, вроде путешествия по заколдованному саду феи Морганы. Забудьте же все это, юный воин, — добавил он, похлопывая Квентина по плечу. Забудьте странствующую красавицу и вспоминайте об этой даме как о высокородной графине де Круа. И даю вам слово, что ее друзья, за одного, по крайней мере, я ручаюсь, в свою очередь будут помнить только оказанные ей вами услуги и забудут, о какой недостижимой награде вы имели смелость мечтать. Взбешенный тем, что ему не удалось скрыть от проницательности Крефкера свои чувства, над которыми тот, видимо, только смеялся, Квентин ответил с негодованием. — Господин граф, когда мне понадобится ваш совет, я сам его спрошу. Когда я буду нуждаться в вашей помощи, тогда будет время оказать мне ее или отказать в ней. И когда я стану дорожить вашим мнением обо мне, вы всегда успеете его высказать. «Так-так», — воскликнул граф, — «я очутился между Амадисом и Арианой». Амадис и Ариана — персонажи рыцарского романа «Амадис Гальский». «Теперь мне остается только ждать вызова». «Вы говорите об этом, граф, как о чем-то невозможном». А между тем, когда я скрестил копье с герцогом Орлеанским, я мог пролить кровь лучшую, чем кровь Крефкера. Когда я померился силами с Дюнуа, моим противником был лучший воин Франции. — Да просветит небо твой разум, милый друг, — ответил Крефкер, продолжая смеяться над влюбленным рыцарем. «Если ты говоришь правду, тебе выпала редкая удача в этом мире, и право, если провидению было угодно послать тебе такие испытания, прежде чем у тебя выросла борода, ты сойдешь с ума от тщеславия раньше, чем станешь мужчиной. Меня же рассердить ты не можешь, а можешь только рассмешить. Поверь мне, что если даже ты и сражался с принцами, и спасал графинь по какому-нибудь капризу судьбы, которая любит шутить, то это еще не значит, чтобы ты был ровней своим случайным противником или еще более случайной спутнице. Я понимаю, что ты, как всякий юноша, начитавшийся романов, размечтался и вообразил себя паладином. Паладин — исковерканное латинское слово «палатин». Воин придворной стражи императора или короля. В средние века это слово было равнозначно слову «рыцарь». Но ты не должен сердиться на друга, который, желая тебе добра, встряхнул тебя за плечи и разбудил от сладких грез, хотя бы он сделал это несколько сурово и грубо. «Граф де Крефкер, моя семья!» — начал было Квентин. «Я не о семье говорю», — перебил его граф. «Я говорю о звании, о состоянии и о высоком положении, которые ставят непреодолимые преграды между людьми различных слоев общества. Что же касается рождения, то все мы происходим от Адама и Евы. Господин граф, — повторил Квентин, — мои предки Дорварды из Гленн-Гулакина? — Ну, — сказал граф, — если твои предки древнее Адама, значит, и толковать больше не о чем. Доброго вечера. Он осадил коня и подождал графиню, которой намеки и советы графа при всем его доброжелательстве были, если возможно, еще более неприятны, чем Квентину. А Квентин ехал впереди, бормоча про себя: «Холодный, гордый, высокомерный наглец. Хотел бы я, чтобы первый шотландский стрелок, у которого будет в руках мушкетон, не отпустил бы тебя так легко, как я». К вечеру спутники прибыли в город Шарлеруа на Самбре, где граф де Крефкер решил оставить графиню Изабеллу, которая после всех пережитых ею волнений и испытаний и после почти 50 миль безостановочного пути была не в силах ехать дальше, не рискуя повредить своему здоровью. Граф передал ее, совершенно разбитую и духом, и телом, на попечение игуменьи женского монастыря в Шарлеруа, почтенные женщины, родственницы обеих семей, Крефкер и де Круа, на благоразумие и доброту которой он мог вполне положиться. Сам Крефкер остановился в городе лишь для того, чтобы дать указание о соблюдении строжайшей бдительности начальнику небольшого бургундского гарнизона, занимавшего город, и приказать, чтобы на все время пребывания в монастыре графини Изабеллы де Круа туда была поставлена почетная стража, официально для обеспечения ее безопасности, но в действительности, вероятно, чтобы предупредить всякую попытку к бегству. Граф заявил, что причиной его распоряжения о строгой охране были дошедшие до него слухи о каких-то беспорядках в Льежском округе. Но он решил сам отвести герцогу Карлу страшную весть о мятеже и убийстве епископа во всех ее ужасающих подробностях. Поэтому, раздобыв свежих лошадей для себя и своей свиты, он немедленно выехал дальше, решив сделать безостановочный переезд до Перроны. Квентину Дорварду он объявил, что берет его с собой, причем насмешливо извинился, что лишает его приятного общества. «Надеюсь, впрочем, — добавил граф, — что вы, как истинный рыцарь и кавалер, во всяком случае предпочтете прогулку при луне такому прозаическому времяпрепровождению, как сон, который может доставить удовольствие только простому смертному». Квентин, уже и без того огорченный разлукой с Изабеллой, готов был ответить на эту насмешку негодующим вызовом, но, зная, что граф только посмеется над его гневом и ответит презрением на вызов, решил дождаться более удобного времени и воспользоваться первым случаем, чтобы потребовать удовлетворения у этого гордого рыцаря, которого он ненавидел теперь почти так же, как дикого орденского вепря, хотя и по совершенно иным причинам. Итак, за неимением другого выхода он должен был сопровождать Крефкера, и небольшой отряд с величайшей поспешностью выехал из Шарлеруа по дороге в Перрону.